70 рублей, 6. Мы пришли к вам с миром. Глава 1. Отец Михаил ходил с умным видом по палубе, ходкой идущей против течения баржи. В каюту он отказывался спускаться. Его завораживала скорость. Благодаря своим размерам, баржа не подпрыгивала на мелких речных волнах и шла плавно. Только на больших волнах ее слегка покачивало. Легкий гул механизма, шедший из-под ног, напоминал священнику, что это не волшебная лодка, а творение рук человеческих. Сзади неслышно подошел медведь и шумно выдохнул на священника воздух из ноздрей. «Шалиш, Потапыч!» Ничуть не испугавшись, тот повернулся к медведю и потрепал его по голове. «Чудеса!» Отец Михаил обратился к подошедшему следом Яру. «Никак они у тебя не кончаются, князь!» «Ага!» Согласился Яр. «Чудес ты насмотришься за эту поездку предостаточно. Можешь про них рассказывать людям, только не как о великом чуде, а как об обыденности. Пусть народ привыкает и не ищет в этом колдовства. Народ у нас малограмотный, потому и придумывает себе всякие небылицы, вместо того, чтобы знания постигать. Такова натура человеческая, искать легких путей», — согласился священник. «Ты как думаешь, знания среди людей распространять? Дешевые книги и учебники с картинками продавать? Через приемники рассказывать о грамоте и мире? Надо бы учителей готовить, да где их сразу много взять? Придется внедрять потихоньку новшества и учить дистанционно. Самоучками Русь всегда богата была, надо только им помощь. А там и до нормальных учебных заведений недалеко. Но своих крестьян ты собираешься учить по-другому. Естественно, на своих людей я найду время. Начну с молодежи». Яр усмехнулся. «Как говорил один мудрец, пустой сосуд проще наполнить тем, что тебе нужно. Не нужно выливать прежнее содержимое. В процессе обучения буду отбирать самых талантливых. Тех, у кого есть склонность к работе учителем. Потом эта молодежь начнет учить других, те следующих. Так, за несколько поколений добьюсь должного качества в образовании. Сразу вдаль смотришь, это хорошо», — одобрительно покивал священник. «А как иначе? Мне же потом с ними работать. Когда откроются тысячи заводов и фабрик, я не смогу бегать за каждым работником и подсказывать, что нужно делать. Рассчитываешь дожить до 100 лет?» Понимающе улыбнулся отец Михаил. «Доживу. Не так и много мне осталось до сотни». Священник покосился на Яра, но комментировать его высказывание не стал. Вместо этого он сделал свое предложение. «А как ты смотришь на то, чтобы организовать обучение при церквях?» «Отрицательно. Чему там учат? Как Бога бояться? Ну, еще считать и писать через пень-колоду. Мне такие ученики не нужны. То, что в ваших приходских школах преподают за 3 года дебилам-переросткам, которых уже поздно учить, у меня 5-летний отрок за год пройдет и дальше двинется. Ваши попы дальше Библии не видят ничего. Книга им мир закрывает. И они также хотят мир для других закрыть. Мне же нужны люди, открытые для нового знания, не боящиеся идти вперед. Правду ты говоришь». Неожиданно для Яра согласился отец Михаил. «Не ты один этот изъян видишь. Ломать надо устои, но бережно, дабы новые расколы и смуту на Руси не поднять. Поэтому мои люди будут жить отдельно, остальным я буду знания неспешно вливать, через радио и книги с картинками». Яр повернулся к священнику. «Иди в рубку к левому, здесь сейчас ветрено будет». Он кивнул в сторону надстройки на корме. Баржа остановилась на месте, работая винтами против течения. Вертолет завис метрах в 3 над палубой. Дверь грузового отсека отъехала в сторону. Выглянул Пух, посмотрел вниз, оценивая расстояние, и начал аккуратно скидывать деревянные ящики с продуктами. Те плавно опускались на палубу, придерживаемые телекинезом. Закончив разгрузку, Пух помахал рукой и закрыл дверь. Вертолет набрал высоту и улетел вдоль реки. Яр, на всякий случай страховавший процесс с разгрузки, направился к рубке. Баржа снова набрала ход и двинулась дальше в сторону Томска. «Это еще одно твое чудо, князь?» Отец Михаил посмотрел на Яра выпученными глазами. Он стоял в дверях и неотрывно следил за удаляющимся вертолетом. «Никаких чудес, святой отец!» Яр похлопал священника по плечу, протискиваясь мимо него в рубку. «Сплошная наука и технология. Я ведь думал, сказки рассказывают про странную черную птицу, что в наших лесах завелась», — пробормотал священник. «А оно вон оно как, твоя значит? Птица летает. Это не птица, а вертолет. Я тебе потом наглядно покажу, как она летает», — ответил Яр и переключился на левого. «Стаскивай груз в холодильнике и начинай готовить ужин, а то мы отца Михаила заманили обещанием накормить, но так ничего ему и не предложили». «Сделаю, князь. Близнец выскользнул на палубу и направился к грузу. Священник, забыв об улетевшем вертолете, наблюдал за работой близнеца. В палубе открылись створки, о которых отец Михаил даже не подозревал. Левый брал очередной ящик, сверялся с надписью на нем и нырял в трюм, чтобы через минуту вылезти обратно налегке. «Заходи, отец Михаил, не стой на ветру», — позвал Яр. Снаружи рубка представляла собой серый, обтекаемый прямоугольник, по верхней части которого шло сплошное непрозрачное остекление. Внутри вид отличался кардинально. Священник не сильно обратил на него внимание, засмотревшись на вертолет, зато сейчас снова удивленно покачал головой. Изнутри рубки было прекрасно видно, что происходит вокруг. Отцу Михаилу даже показалось, что вид через стекло стал ярче. Штурвал управления находился перед удобным креслом, в котором сидел князь. Несколько рычагов располагались по бокам от него. «Присаживайся». Яр кивнул на второе кресло. «Подождем, пока левый управится». Священник шустро забрался в кресло и расслабился, ощущая удобство эргономичного сидения. «Наука, говоришь?» — хитро спросил он. «Она самая. У тебя же учебники есть, по которым ты будешь детей учить», — утвердительно произнес отец Михаил. «Поделишься? Зачем тебе? Пользоваться плодами науки можно, не вдаваясь в тонкости их устройства. Как ты себе представляешь развитие общества, где крестьяне пользуются чудесами, а священники от всего нового шарахаются и поливают его святой водой? Я вижу выход только в обучении священников так же, как и мирских, знаниям, а возможно, более углубленно. Тебе разрешат открыть свою семинарию?» — поинтересовался Яр. «Извини за прямоту, но ты всего лишь поп из захудалого села. Я после встречи с тобой уже пользуюсь определенным авторитетом», — важно ответил отец Михаил. «Ничего не делается просто так. Вот и сейчас я плыву в Томск явно по воле его». Он перекрестился. В Томске 140 лет назад решено было своего епископа посадить, но откладывали постоянно. Теперь-то они не отвертятся. «Заодно открытие семинарии при моем храме из них выбью. Ты же поможешь мне с храмом, обещал же. Зачем говоренное по 100 раз повторять?» — отмахнулся Яр. Лезть в церковные дела у него никакого желания не было. Он лучше еще пару храмов поставит, чем в этот муравейник со скорпионами лезть. «Придется мне задержаться в Томске», — с сожалением произнес священник. «У нас в епархии дела быстро никогда не делаются». Они зашли в небольшую постройку, находящуюся за церковью, где содержались дети. «Детский сад, штаны на лямках», — выдал Яр, когда увидел детей в приюте. «Отец Михаил, в этом году заложим только фундамент под твой храм. Я таких детей на тяжелые работы отправлять не буду. Их откармливать и лечить до конца лета придется. Куда вы нас хотите забрать?» — обреченным голосом спросила самая старшая девчушка. С трудом верилось, что ей уже 16 лет. «К себе забираю. Будете отъедаться, да Владе помогать с огородом. Кто постарше, учиться начнет. Если вас здесь оставить, то вымрете от голода». Яр ненадолго замолчал, связываясь с левым. «А куда к себе?» — спросила девушка, уставившись в пол. «Зачем мы вам?» «В поселок», — ответил Яр. «У меня там условия всяко лучше, чем здесь. Сейчас парень подойдет», — сменил он тему. «Сходишь с ним по лавкам, новую одежду для себя и остальной ребятни купите. Старые вещи выкинуть или лучше сжечь. Волосы сбрить. На вас блохавшей больше, чем на собаках подзаборных. Я вижу, здесь банька неплохая есть. Растопите помыться всем. Мыло купите нормального. Мне эти кусачие товарищи дома не нужны», — сыпал я распоряжениями. «Батюшка Алексий запретил нам баней пользоваться», — подняла глаза на Яра девушка. «Батюшка Алексий уже передумал, и сам баньку истопит». Яр оглянулся на местного настоятеля, отчего тот даже вздрогнул. Уж очень многообещающим тоном Яр произнес эти слова. «Отец Михаил, проследишь за товарищем?» — «Прослежу», — подтвердил священник и добавил. «Что ж ты, Алексий, все на новый храм уходит», — попытался оправдаться местный настоятель. «Решил храм на детских костях построить?» — прошипел на него отец Михаил. «Пошли баньку топить, да грехи трудом замаливать», — рявкнул он в конце и вытолкал тучного отца Алексия за дверь. «А волосы обязательно стричь?» — девушка прикоснулась к голове, покрытой платком. Дух показал, что у нее длинные густые волосы, но кишмя кишащие вшами. «Обязательно. Отрастет тебе Влада косу длиннее и гуще прежнего», — пообещал Яр. «Как с левым вернешься с покупками, сразу начинайте стричься. Я вам ножницы и бритвы приготовлю пока». Дверь позади Яра открылась. Вошел только что упомянутый левый. Парень был одет так же, как Лияр, в просторную одежду из белужьей кожи. Такой материал оказался очень крепким и немарким. Не пропуская воду, он обеспечивал хорошую вентиляцию и позволял телу дышать. Специально подобранный рисунок создавал одежде привлекательный и богатый вид. «Деньги взял?» – парень кивнул. «Бери красавицу, и дуйте по лавкам. Потом проследишь, чтобы все были вымыты, подстрижены и побриты налысо». На вопросительный взгляд левого Яр ответил одним словом: «Вши», и добавил: «Ты только не торгуйся за каждую копейку, купил и дальше пошел. Если совсем наглеют и цену заламывают, иди к другому продавцу. Здесь выбор есть, а время тратить на ерунду не хочется». Сначала Олеся боялась, стеснялась и была очень растеряна такой резкой переменой в жизни. Отец Алексей, приютивший их, в последнее время стал все меньше и меньше выделять денег на еду. Про одежду и говорить не приходится. Она как-то раз увидела, что пожертвованную для сирот, то есть для них, одежду отец Алексей отдает незнакомому мужчине. Потом он и их отдал. Рано утром пришел к ним вместе с князем и просто отдал ему. Она, как в тумане, выслушала требование вымыться и наголо подстричься. Немного отошла, пока ходила за покупками с помощником князя. Странный парень, он покупал вещи, на которые она указывала, не торгуясь, лишь иногда морщился и показывал на другую вещь, предлагая купить ее, как более исправную. Олеся старалась не смотреть в сторону лотков с едой и торговцев с ясным, но левый словно почувствовал ее голод. Он купил целую корзину пирожков с разной начинкой и вручил ее Олесе. Сам подхватил другую с крынками молока. Причем заплатил, не торгуясь, и за молоко, и за крынки с корзиной. Вернулись они, нагруженные вещами. Ребятня сразу накинулась на еду. «Молодец», — похвалил князь левого. «Это я что-то сразу не подумал, что дети голодные. Следи, чтоб не объелись. Вредно в баню с полным желудком ходить». Князь вручил помощнику двое ножниц и странную палочку с блестящей поперечиной на конце. «Сначала всех подстричь, как можно короче, а в бане, как распариться, побреешь. Мыло, надеюсь, купил? Да, иностранное. Похуже, чем наше, но для черновой помывки пойдет», — ответил парень. Олеся чуть не подавилась. За большой, приятно пахнущий кусок мыла левый отдал денег больше, чем за всю еду, и говорит, что оно плохое. Потом была стрижка, баня и бритье. Дети после плотного обеда спокойно перенесли стрижку. Даже девчонки. Олеся подозревала, что они готовы стричься каждый день ради такого завтрака. Ей самой было жалко своих волос, но возразить Олеся не решилась. С бани они выползали с трудом. Детей разморило, и многие, особенно малыши, засыпали еще во время бритья. Их так и одевали спящих. Старшие дети выносили малышню на руках. За оградой церкви их поджидали две подводы с телегами, накрытыми стеганными одеялами. Князь сам помогал выносить уснувших детей и заботливо укрывал их другими одеялами. «Нам еще соплей не хватало в дорогу», — пояснил он, уловив недоуменный взгляд Олеси. «Простынут после бани. Вези их на баржу», — скомандовал он левому. «Я пойду, с отцом Михаилом попрощаюсь». На странном корабле, который князь называл баржей, их встретил самый настоящий медведь. Он сидел на широких сходнях, опущенных с носа корабля, и наблюдал за людской суетой на берегу. Лошади беспокоились и отказывались подходить ближе. Мужики на телегах тоже недовольно заворчали, но им хватило одного взгляда князя, чтобы умокнуть. Левый познакомил Олесю с Потапычем. «Тогда и остальной ребятне спокойней будет», — распорядился князь. Олесе снова стало страшно. Левый протянул к ней руку, предлагая помощь спуститься с телеги. От прикосновения к его ладони Олесе сразу стало легче. Страх ушел, и она уверенно подошла к медведю, будто сотни раз так делала. «Ты уловил изменения?» — спросил Яру духа. Он заметил резкое изменение в состоянии девушки. «Да, похоже, близнецы не только могут считывать эмоции и мысли, но и транслировать их другим людям. Эмоции так точно могут», — подтвердил его догадку дух. «Ты заметил, что дети совсем не боялись, когда левый их стриг и брил налысо. А чем вы его кормите?» — неожиданно спросила Олеся. Мелкие пацаны с телеги завороженно смотрели, как хрупкая девушка обеими руками зарылась в густой мех медведя, почти обняв его. «Он любит рыбу, кашу и молоко», — улыбнувшись, ответил парень. «Потапыч, это теперь наши люди, охраняй их и защищай». Медведь одобрительно проворчал, мле от почесывания Олеси. «Он понимает?» — удивилась она. «Конечно, медведи сами по себе очень умные звери, а Потапыч и Топтыгин, это его брат, самые умные среди медведей. Молодежь, потом наворкуетесь», — понесли мелочь по каютам, да надо мужиков отпускать. Прервал их Яр, кивая на крестьян, владельцев телег. Те с открытыми ртами наблюдали за происходящим. Каюты Олеси показались маленькими, но удивительно чистыми и светлыми. Теперь она поняла, почему князь не хотел пускать сюда заморашек. «Поспите пока в тесноте», — сказал левый, который шел первым по коридорам внутри корабля и показывал дорогу. Баржа не предназначена для большого количества пассажиров, но койки широкие, мелочь можно по нескольку человек на одну положить. Это ерунда. Мы в морозы привыкли все в обнимку спать, прижавшись друг к другу. Так теплее, вздохнула Олеся, вспомнив о прошедшей зиме. Понимаю, самому приходилось тяжко раньше, пока к князю не попал, отозвался левый. А я ведь с той поры и забыл, что такое голод и холод, неожиданно добавил он, словно только сейчас это понял. За другими проблемами об этом как-то не думаешь. А что за другие проблемы? Заволновалась опять девушка. Не верила она в подарки от судьбы. Жизнь ее научила, что за все приходится платить. Левый переложил посапывающих малышей на лежанку и накрыл одеялом. Не таким, как у крестьян, а легким, пуховым. Наконец он ответил. Сложные проблемы, например, как не подвести князя, оправдать его доверие. Он ведь меня и брата с каторги забрал. С каторги, удивленно воскликнула Олеся, но тут же зажала себе рот ладошкой, чтобы не разбудить детей. Оклеветали меня с братом, мрачно пояснил левый. Пытали, вырвали признание. Под пытками в чем угодно сознаешься, лишь бы они прекратились. Грустно усмехнулся он. Потом ноздри рвали, заковали в кандалы и в Сибирь сослали. Так бы и сгинули мы с братом, но жена князя поняла, что мы без вины осуждены и потребовала освободить. Девушка снизу вверх разглядывала его лицо и не верила, только не могла понять, почему парень врет. «Не видишь следов от пыток и рваных ноздрей?» – догадался парень. «Госпожа Влада – великая целительница. Для нее шрамы и вырванные ноздри вылечить, что другому откашляться. Хотя себя она, почему-то, часто называет знахаркой. Сама потом убедишься», – подмигнул он Олесе. Глава 2. Третий день они плыли по небольшой речке Ушайке, разлившейся от весеннего половодья. Яр часто останавливался, чтобы восстановить силы. Речушка оказалась тем еще клондайком. Было непонятно, почему здесь до сих пор не обнаружили золото. Ведь его здесь было очень много, причем на поверхности. По данным духа, здесь в 40-х годах 19 века добывали от 10 до 20 тонн золота в год. Яр решил собрать золото из приповерхностного слоя, а залегающие на глубине извлечь позже. Дети быстро освоились на барже. Пришлось старшим детям приглядывать за младшими, а Яру затягивать сеткой ограждение. Мелкие так и норовили свалиться в воду. Потапыч, замутызганный детьми, вообще сбежал в лес, только периодически появлялся в поле зрения, следуя за баржей по берегу. «Левый, дело есть», — позвал парня Яр. Тот отошел от детей, увлеченно рыбачивших на удочку. «Одевая экзоскелеты, раскапывай место, заложенное в компьютер. Слишком жирные самородки. Жаба давит оставлять такое добро». «Понял», — обрадовался левый и поспешил к экзоскелету, закрепленному на палубе. Убедившись, что никого из мелких поблизости нет, он запустил развертывание. Послышались удивленные возгласы со стороны детей. «Смотри, у него костюм, как в кино», — донесся до Яра возглас одного из пацанов. «Детям, чтобы они не боялись всего необычного, что увидят у князя». Кроме мультиков, крутили наскоро сгенерированные духом фильмы. Левый занял свое место в капсуле управления и помахал детворе манипулятором. «Я пошел», — сообщил он по связи. «Иди по поверхности, я тебе дорожку сделаю», — распорядился Яр. Экзоскелет ловко перемахнул через борт и опустился на мягко спружинившую поверхность воды. Улыбнувшись детям через стекло капсулы, левый шустро побежал по воде на берег и скрылся в начавших зеленеть зарослях. «Ваше императорское высочество, вы можете с бравыми гвардейцами самостоятельно проследовать до города Нарыма», ответил Федор Акимович на требование Александра Павловича. «Я же продолжу исполнять просьбу князя и поручение его императорского величества, отца вашего. Насчет вас и гвардейцев Семеновского полка у меня никаких указаний нет». Для убедительности Федор развел руками. Услышанное в кабинете императора обращение князя к Павлу оставило нехороший осадок на душе офицера. Пока цесаревич ничего плохого не сделал, но, ну как знаешь, махнув рукой гвардейцам, Александр направил коня в обход растянувшегося по дороге каравана. Цесаревич уже убедился в упертости Федора. Тот заботу о крестьянах и новобранцах ставил выше, чем заботу о нем, сыне императора и наследнике престола, не боишься, что отомстит цесаревич за пренебрежение?» Подошел к Федору крестьянин, который прекрасно слышал их разговор. «Я в своем праве, Фома, мне вас надо довести в целостности и сохранности, а про сына своего, царь-батюшка Павел Петрович, только вскользь упомянул. Назад едут ироды», — заметил мужик троих приближающихся гвардейцев. «Ты давай, Федор Акимович, поаккуратнее с ними, зашибут тебя и нам тогда долго не протянуть. Эти сосунки и слова не скажут супротив гвардейцев». Он кивнул на бредущих вдоль каравана новобранцев. «Разберемся», — процедил Федор, чуя недоброе. Старшим среди подъехавшей тройки был капитан Ивлеев. Именно он пренебрежительно обратился к Федору. «Деньги отдай». «Какие такие деньги я вам отдать должен, ваше высокоблагородие?» По-натуральному удивился Федор. «И извольте обращаться ко мне согласно табели. Деньги, которые его величество тебе на дорогу выделил, Федька», — в той же манере добавил капитан. «Вы решили отобрать государевы деньги, ваше высокоблагородие? В разбойники подались, о том не тебе судить, пехота гарнизонная. На дорогу деньги выделены, и они требуются его императорскому высочеству. Деньги выделены на караван с крепостными и содержание молодых рекрутов. Про вас и его высочество упоминаний не было. Не тебе решать», — уже со злостью в голосе процедил капитан. «Давай деньги. Со своим отцом его высочество сам разберется». Понимая, что по-хорошему разойтись не удастся, а потерять людей в самом начале пути не самый лучший выход, Федор вынул из наплечного мешка толстую пачку ассигнаций, завернутую в чистую тряпицу. Глядя в глаза наглому капитану, он бросил деньги под ноги лошади. Федор с удовольствием кинул бы их в грязь, но стояла сухая погода. Гвардеец не стал обращать внимания на явную грубость. Он сделал знак своему подручному подобрать деньги. «Как же мы теперь, Федор Акимович?» — подошел мужик, когда гвардейцы отъехали, радостно рассуждая, как они хорошо гульнут. «С Божьей помощью и помощью от князя», — непонятно добавил он. «До Нижнего Новгорода нам еды хватит, а на дорожный сбор я крохи приберег. А после Нижнего как же? Придумаю что-нибудь», — отмахнулся Федор от мужика. «Не растягивайтесь, нам далеко еще ехать», — прикрикнул он на караван. Из зарослей раздавались странные чавкающие звуки. Их было прекрасно слышно на реке. Наконец, послышался треск веток от возвращающегося левого. «Дай сполосну, князь», — попросил он возбужденным голосом. Яр не стал воздействовать на воду. Экзоскелет вышел на берег, неся в манипуляторах большой булыжник. Рядом переваливался Потапыч, пытаясь понять, что именно откопал левый. Зайдя в воду по колено, близнец погрузил облепленный грязью булыжник в воду и хорошенько побултыхал. Из воды он достал блеснувший на солнце самородок размером с бычью голову. Очередной удивленный возглас раздался от малышни. Цвет благородного металла было трудно не узнать. Вдобавок поражал размер найденного самородка. «Я уплотнил воду рядом с тобой. Возвращайся», — передал Яр. «А там точно больше нет?» — с надеждой спросил парень. «Нет», — со смехом ответил Яр. «Такие крупные самородки — большая редкость. Чтобы они кучкой лежали, такого вообще не случается. Жаль». Парень ловко запрыгнул на уплотненную поверхность воды. Медвежонок, убедившись, что ничего интересного для него нет, снова исчез в зарослях. Левый зашел на борт с приподнявшегося горба воды. Самородок он положил на палубу, а сам отошел на место и выбрался из экзоскелета. Дети смотрели на него, как на героя, совершившего невозможный подвиг. «Подойдите, потрогайте», — предложил им левый. «Такое чудо не каждый день увидеть можно». Ребятня побросала удочки и столпилась возле самородка, тыкая в него пальцами. Пацаны постарше начали спорить, сколько на него можно леденцов купить. О голоде, постоянно их мучившим раньше, дети начали забывать. Питание у князя было обильное, но вместе с тем, сладостями он их не баловал. «Как ты его нашел?» — спросила Олеся у парня. «Князь подсказал, где искать», — честно ответил парень. «Он может сквозь землю видеть». «А какая часть от этого золота достанется тебе?» — задала девушка новый вопрос. «Мне», — удивился левый. «А мне оно зачем? Ну а вдруг тебе понадобится что-нибудь купить? Возьму денег у князя. А если ты захочешь дом купить большой, скотину завести, жене подарки сделать дорогие, тоже будешь у князя деньги выпрашивать? Жены у меня нет, а все остальное и так есть. Зачем мне еще?» — сделал вид, что не понял намеков левый. «У тебя есть свой дом?» «Нет, у нас с братом своя комната в доме князя». «А когда женишься, будешь с женой в этой комнате жить?» «С братом? Зачем? Дом построю», — развлекался левый. «И большой ты дом сможешь построить?» поинтересовалась девушка. «На какие деньги ты дерево купишь?» «Зачем дерево? Я могу дом построить из камня. Это несложно. Маленький домик, почему-то решила Олеся. А слуги тоже вместе с тобой жить будут? Или слугам князя не положено иметь своих слуг? У князя нет слуг, и служанок нет. Я тоже не слуга, а скорее помощник в его делах», уже серьезно ответил парень. «Забудь, что было раньше. У князя все по-другому. Сначала жизнь у него кажется непривычной, но потом понимаешь, что она правильная, такая, как должна быть. А деньги? Когда мне понадобится столько золота?» Левый кивнул на самородок. «Князь мне его даст, только не нужно мне оно. У меня и так есть многое из того, чего нет у богатейших людей в мире. Думаешь, в мультиках и фильмах, которые ты смотрела, все придумано? Сама убедилась, что не все». Он показал на экзоскелет. «А князь разрешит тебе дом построить на своей земле?» — не сдавалась упорная девица. «Князь», — обратился левый к подошедшему яру, — «если мне дом понадобится, разрешишь построить, хоть дворец, если мания величия прорезалась? Только жена твоя повесится в таких хоромах уборку делать. Если деньги позволяют, то можно слуг нанять, они будут дом убирать», — вмешалась в их разговор Олеся. «Тебе не кажется странным строить большой дом только для того, чтобы нанять слуг, которые будут этот дом содержать в порядке?» — посмотрел на нее, как на несмышленую, яр. «Прибраться в небольшом доме нетрудно и самому, если ты, конечно, не свинья». Девушка стушевалась под его взглядом и пролепетала: «Но ведь надо и воду наносить, и печь истопить, и поесть сготовить. Для этого слуг держат. Уборку в доме они в свободное время сделают. А если хозяин постоянно занят трудами, то неужели эти заботы на плечи жены лягут? А ты как думала?» Яр рассмеялся. «Сама потом увидишь, что большая часть проблем существует только в твоем воображении». Здоровый самородок попался. Переключился яр на золото. Один из самых крупных в мире, на сегодняшний день. Даже на переработку его жаль отправлять. «Убрать его в трюм, князь?» — спросил левый. «Пусть дети наиграются, потом уберешь. Хоть какое-то для них развлечение. Нам еще пару дней до истока основного русла плыть. Потом назад пойдем. Надо малышню на берег сгружать. Тесно им на корабле, и ничего им не тесно», — заступилась за детей Олеся. «Как вы нас кормите? Они готовы месяц с вами плавать и ни на что не жаловаться». Яр не стал спорить. Он вытянул руку перед собой, его ладонь, развернутая вверх, оказалась перед лицом девушки. За считанные секунды Яр создал небольшой планшет, а дух начал закачивать в него учебные фильмы по психологии, в основном детской. «Объяснишь Олесе, как им пользоваться? Я в него специальные учебные фильмы записал». Протянул Яр планшет близнецу. «Начинай учиться», — улыбнулся он девушке напоследок, а сам отправился в рубку. Пора было двигаться дальше. Олеся смотрела на чудо, свершившееся на ее глазах, открыв рот. Дети, увлеченные громадным куском золота, ничего не заметили и продолжали спорить о сладостях. «Князь, волшебник?» — спросила Олеся, с любопытством глядя, как устройство в руках парня начало светиться. «Где он взял эту штуку?» «Создал. Прямо у тебя на глазах. Ты же видела. Эта штука называется планшет. Он как маленький телевизор работает, только его можно в руках держать, и звук от него будешь слышать только ты». Дух закончил загрузку и вывел соответствующую надпись на экран. Левый повернул планшет экраном к девушке и начал объяснять, как им пользоваться. Через два дня, как Яр и планировал, они добрались до верховья основного русла. Он был измотан постоянной добычей ископаемых, среди которых золото занимало далеко не главный объем. Чем выше они поднимались, тем больше становилось так необходимых Яру элементов. В последний день плавания он запретил детям подниматься на палубу, а ночью левый в экзоскелете был отправлен на берег. Вроде бы все предусмотрел, но неизвестно, как поведет себя Потапыч, который тоже бродил на берегу. Яр надеялся, что левый сможет объяснить медведю его задачу, или на худой конец попросит не вмешиваться. За оставшееся до утра время, пока дух контролировал округу, Яр успел хорошо выспаться. Что-то случилось? Не удержалась от вопроса Олеся, когда они сели завтракать. «Левый позже на завтрак придет, на нас хотят напасть, убить и ограбить», — беззаботно ответил Яр. «Не уверен в правильности перечисленной последовательности, но за результат ручаюсь». «И что теперь?» — с тревогой спросила девушка. «Скоро нападут, будем их в плен брать. Кого можно, перевоспитаем, а кого нет, того не будем. Я не благородная девица», — твердо добавил Яр. «Поэтому наружу не высовывайтесь, пока я не разрешу. После завтрака Яр вышел на палубу. Нужно было спровоцировать засевших в кустах разбойников. Хотя по меркам улья, Яр улыбнулся. По картинке, транслируемой духом, он наблюдал, как один из бандитов целится в него из лука. «Я думал, он из ружья стрельнет», — поделился Яр своим сомнением с духом. «При имеющейся технологии изготовления стволов и пуль попасть в тебя из огнестрела он может чисто случайно, раза так сотого», — ответил дух. «Из лука надежнее и шуму меньше, отсутствие нарезов сказывается», — уверенно заявил Яр. «Если бы», — хихикнул дух, — «не совпадение размеров ствола и пули такое, что пуля при выстреле болтается от стенки к стенке. Куда она полетит в конечном итоге предугадать невозможно. Почему, думаешь, с троем спокойно ходили друг на друга? Я думал из-за низкой скорострельности», признался Яр. «Но, видимо, причина другая, именно», подтвердил дух. «Чем дальше расстояние, тем больше рассеяние. Шанс умереть от пули, при наступлении шеренгой, был ниже, чем в последующей рукопашке. Не считая выстрела в упор, лови стрелу, а то он и ей промажет». Яру пришлось немного сместиться, иначе стрела пролетела бы мимо, и все равно ее пришлось на ускорении выхватывать из воздуха, чуть не в метре от себя. Яр приставил пойманную стрелу к груди, изображая попадание, и со стоном повалился на палубу. «Плывут», — прокомментировал дух обстановку. «Всей толпой? Нет, двое самых хитрых остались в кустах, их Потапыч караулит. Главарь плывет на абордаж», — снова хихикнул дух. «Наверное, боится, что его товарищи обокрадут». «Какие же они товарищи? Мелкая шайка шакалов», — не согласился Яр. «Как там левый? Караульных вырубил. Пленных освободил. Копает. Пусть копает, а мы поиграем». Лодки преодолели половину расстояния, от берега до баржи. Яр поднялся на ноги и подошел к борту. Разбойники опешили и начали хвататься за оружие. Из кустов на берегу донесся рев медведя, а затем дикий человеческий крик, полный ужаса и боли. Оружие Яр обезвредил, фрагментарно удалив металл, отчего ружья, сабли и кинжалы ломались у рукоятей под собственным весом. Единственный лучник в этой компании остался на берегу и сейчас трясся, глядя на Потапыча и своего товарища с перекушенной рукой. «Поговорим?» — спросил Яр, не повышая голоса. «Или на берег вернетесь? Кто ты? Что тебе надо?» Первый пришел в себя главарь, хотя в его голосе проскальзывали истерические нотки. «Раньше я просто плыл мимо по своим делам, но вам захотелось меня ограбить и пустить по кругу девчонку, так что теперь ваша жизнь принадлежит мне, хотя именно ты мне не нужен, слишком много греха на тебе». Водяная плеть поднялась рядом с бортом лодки, на которой плыл главарь. Схватив его за голову, плеть дернулась вверх и, отнеся главаря в сторону, погрузилась с ним под воду. Лодки, на которых пиратствовали разбойники, напоминали долбленки с круглым дном. Они были очень неустойчивыми в воде. Мокрые пленные Яру были ни к чему. «Раз вопросов больше ни у кого нет, то подплываем к аппарели и по одному залезаем на борт. Предупреждать больше не буду. Сразу отправитесь за своим главным на дно». Видя, что разбойники его не понимают, Яр сам повел лодки к опустившейся аппарели. Он по одной их закидывал волнами на баржу и показывал, куда надлежит стать пленным. Один, попытавшийся сбежать вплавь, недолго, но усердно молотил руками и ногами по внезапно затвердевшей воде. Вытащить голову на поверхность он так и не смог. Восемь довольно крепких мужиков, понурившись, стояли неровной шеренгой и пришибленно посматривали на Яра. Он, тем временем, выдернул ствол ружья из лодки и прямо на глазах у разбойников преобразовал его в пару изящных наручников, соединенных общей цепью. Ее длинный конец он закрепил за палубу. Использовав второй ствол и лезвие сабли, он нарастил цепи и добавил еще наручников. Разбойников Яр сковал попарно, оставив им небольшую свободу перемещения. В туалет водить он их точно не собирался. «Что с нами теперь будет?» — набрался храбрости один из пленных. «Работать у меня будете и грехи замаливать, но у нас семьи и дети. Как же они без нас? Ты о них тоже думал, когда пленных девчонок насиловал?» Яр посмотрел в упор на мужика. «Где вы их только взяли в этой глуши?» Не дождавшись ответа, он надавил голосом. «Ну, на тракте обоз разграбили», — мрачно ответил мужик. «Это далеко отсюда было. После этого ты предлагаешь мне расплакаться от умиления и отпустить тебя к детям?» Глава 3. План поселка был давно разработан. В режиме цейтнота пух с правым возвели первое строение из множества запланированных Яром. Это был двухэтажный каменный дом на прочном литом фундаменте. Большую часть блоков для стен пришлось изготавливать, ввиду отсутствия их запаса. Благо химиката для супербетона производилось достаточно. Формы для отливки типовых блоков были давно приготовлены, проверены в деле и отложены в сторону. Основную стройку планировали начать намного позже, ближе к концу лета, перед прибытием новых жильцов, с тем расчетом, чтобы и они поучаствовали в работе. Делать дома из монолитного бетона сразу посчитали нецелесообразным. В отдельных блоках было проще создавать пустоты для лучшей теплоизоляции и прокладки коммуникаций. Близнецу периодически приходилось отвлекаться на заготовку дров и загрузку сырьем приемных бункеров у молекулярных принтеров. В это время Пух отливал блоки. Потом они вместе складывали стены и отливали перекрытия. Арматуру использовали ту же, что и при строительстве баржи. Установка по ее производству продолжала исправно работать. Также много времени отнимала подготовка песка и глины для раствора. «Вроде закончили», — решил Пух, разглядывая получившееся сооружение. «Яр сам вставит стекла и коммуникации подведет. Большой двухэтажный дом с двумя входами и широкими окнами. Сейчас они зияли пустыми проемами. Отделку Яр сделает сам. В их задачу входило свести его трудозатраты к минимуму. У меня плохие новости, Александр». После небольшой паузы ответил правый по громкой связи. Он стоял недалеко от Пуха в экзоскелете. «Возможно, понадобится еще один дом. Князь Ярослав в плен бандитов взял. Только бандитов нам не хватало здесь». Возмутился Пух, а потом добавил. «Я еще для бандитов жилье не строил. Пусть в шалашах живут. Тепло на улице. Это он просил передать?» «Нет, я от брата знаю», — пояснил правый. «Решил заранее предупредить. Если не просил, значит, у Яра для пленных другая задача припасена». Расслабился Пух. «Дина тоже молчит. Занимайся своими делами», — махнул он рукой близнецу. «А я, наконец, продолжу свои. Появились у меня кое-какие мысли. Потапыч, веди его сюда», — крикнул неожиданно Яр, отчего разбойники постарались сделаться как можно меньше. «Брось второго, все равно он не жилец, если шевелиться не хочет». Из кустов на берегу послышался угрожающий рев. Один из бандитов, с выпученными от страха глазами, выскочил на реку. Он устремился к барже, не обращая внимания на то, что бежит по воде. Крик в кустах резко оборвался. Потапыч размозжил второму разбойнику голову. Бежавший по воде, скоро оказался пристегнут наручниками к общей цепи. Он жался к товарищам, но те, наоборот, старались от него отодвинуться подальше. Пахло от него не очень приятно. Не выдержал кишечник разбойника встречи с медведем. Скоро Яру пришлось прокладывать новую дорожку по воде. Подошел левый в сопровождении трех забитых девиц. Сначала они ни в какую не хотели заходить на воду, даже увидев, как левый в экзоскелете спокойно по ней перед ними ходит. «Иди разгружайся», — крикнул Яр близнецу, перепрыгивая через борт баржи на воду. «Олесю потом позовешь, пусть девушками займется». «Да какие мы девушки, после всего, что с нами сделали», — неожиданно в голос заревела одна из спасенных и попыталась нырнуть в воду. «Хватит ерундой заниматься». Яр подошел к довольно взрослой девице и бережно ее приподнял с водной поверхности. «Все будет хорошо, девоньки, идем», — крикнул он двоим оставшимся на берегу. Те почему-то зацепились взглядом за компьютер, поблескивающий в его волосах, и синхронно рухнули на колени. Причем очень удачно выбрали для этого прибрежную грязь, на которой Яр пленку не делал. «Ну-ка встали и бегом на корабль», — решил он действовать по-другому. Помогло. Измазавшись еще больше, девушки подскочили и, не поднимая глаз, ломанулись в сторону баржи. Яру пришлось корректировать их курс, подтолкнув телекинезом, иначе пробежали бы мимо. Прижавшуюся к нему девицу он сам довел до баржи и передал Олесе, уже хлопотавшей вокруг первых двух. «Отмой, переодень и накорми», — распорядился он. «Нам возвращаться пора». И так из-за них задержались на полдня. Потапыч уселся на палубе напротив пленных разбойников. Ему было скучно, и медведь быстро нашел себе развлечение. Иногда он резко выбрасывал лапу с выпущенными когтями в их сторону, или рычал, поймав взгляд кого-нибудь из разбойников. Подошел левый с небольшим окованным железом сундучком в руке. «Вот и все их сокровища», — пренебрежительно сказал он. «Килограмм 5, не больше». Разбойники стали еще угрюмее. Видимо, надеялись на побег. Тогда самому удачливому могло достаться припрятанное золото. «Поставь на аппарель, металл с него я заберу, а остатки волнами смоет», — сказал Яр. Пока левый нес сундучок к носу баржи, тот стремительно полегчал. А через несколько мгновений после того, как он его поставил на аппарель, вообще рассыпался на доски, которые слезнула набежавшая волна. Я тут подумал, что вертолет можно сильно не переделывать. Заговорил дух, когда Яр заступил на вахту, сменив левого. Они уже прошли Томск и приближались к месту впадения Томи-Вопь. Достаточно переделать несущий винт и нарастить мощность двигателя. Это увеличит грузоподъемность и существенно поднимет скорость полета. Фюзеляж следует расширить только в задней части. За счет размещения дополнительных батарей выровнять центровку. Сейчас у тебя нет того дефицита в сырье, что был раньше, поэтому можно не скупиться. За пару дней ты должен справиться. Единственная проблема – вертолет станет более шумным. Первоначальный вариант вертолета был сделан с упором на экономичность. Поэтому имел большой и медленно вращающийся винт, что ограничивало его скорость, но требовало меньшей мощности двигателя и аккумуляторов меньшей емкости. Это было также связано с меньшей генерируемой мощностью электричества, необходимого для их зарядки. Сейчас проблема с электричеством была не так остра, хотя количество потребителей тоже выросло. Зачем расширять грузовой отсек, не понял Яр. Полезные ископаемые много места не занимают. Потребуется перевести людей, как сейчас, будешь их штабелями складывать и утрамбовывать. Переделка небольшая, зато возможности по использованию вертолета возрастут. Обоих близнецов с экзоскелетами получится с собой брать без проблем. Не переделывать же вертолет каждый раз под новые задачи. Возможно, ты прав. Согласился Яр, раз ты все подсчитал, то так и сделаем, но ответь мне на один вопрос, с чего вдруг из тебя полезла инициатива, раньше ты был, как тот ежик для проверки погоды, пока не пнешь, не полетит, как ежик может быть связан с погодой, не понял дух, если низко полетел, то к дождю, не увиливая от ответа, смотри, на панорамном стекле рубки, представляющем собой большой экран, появилось изображение знакомого Паулю безголового робота. «Надо сделать для меня такой. Уверен, а ты против? С чего бы?» Просто спросил. «Раньше ты таких желаний не высказывал. В этом мире мне ничего не угрожает», — пояснил дух. «Но, если с носителем что-нибудь случится, ты же меня найдешь? Куда же я без тебя денусь?» — хмыкнул Яр. «А если ты мне понадобишься в более компактном виде?» «Я это предусмотрел», — довольным голосом произнес дух. «Смотри, на экране бронеплиты, прикрывающие грудь робота, разошлись, и на поверхность вылез небольшой паучок тела, которого в основном состояло из души духа. Показав себя со всех сторон, паучок спрятался обратно. А не лучше ли сделать внешний вид робота более человекоподобным? Да и паучок, попадись кому на глаза, много вопросов вызовет. Не нужно, чтобы меня отождествляли с человеком. Такой облик и непропорциональные конечности облегчат принятие этого факта. Пусть считают меня роботом. Твои друзья, по-моему, до сих пор считают меня выдумкой или твоей шуткой. Доказать, что это не ты говоришь с ними через динамики очень сложно, пояснил дух. С паучком ничего не могу придумать. Самый компактный носитель получается именно с таким внешним видом. Почему именно роботом? А кем еще? Не создавать же для меня человеческое тело? Дина явно была недовольна. Влада тоже бросила на разбойников недовольный взгляд и скрылась в каютах баржи. Потапыч и Топтыгин были рады встрече и устроили дружескую потасовку на берегу. «Ты намерен всю шваль к нам тащить?» «Вместо приветствия?» – спросила Дина. Они встретились на палубе недалеко от кучки прикованных разбойников. «Лишние руки нам не помешают», – возразил Яр. «Найдется для них работа. У тебя и контролер для них есть? Или сам будешь за ними следить? Освободи их от наручников». Потребовала она, что на памяти Яра случилось в первый раз со времени их знакомства. Наручники со звоном упали на палубу. «Встать!» – тихонько скомандовала Дина. «Вы свободны. Прыгайте в реку и плывите, пока хватит сил». Вскочившие после ее приказа мужики ломанулись к близкому борту. В воду прыгнули все, даже те, кто не умел плавать. Заплыв долго не продлился. Ледяная вода и намокшая одежда быстро сделали свое дело. «Нам нужны не рабочие руки, а рабочие мозги», — потеплевшим голосом сказала Дина. «А это, прежде всего, дети. Лучше на них время потратить, чем на попытку перевоспитания отмороженных убийц». «Да понял я. Просто рук рабочих не хватает», — объяснил Яр свое решение. «Не те это руки», — повторила Дина. «Рано ты размяк. Если раньше тебе везло на людей, то считай этот лимит исчерпанным. Все так печально в будущем», — насторожился Яр. Он притянул жену к себе и крепко обнял, заглядывая ей в глаза. «Бывало и хуже». Она слабо улыбнулась. «Большой опасности нет, но сложностей будет хоть отбавляй. Не стоит свое время тратить на подонков. ты же у меня князь, вот и соответствуй. Хорош ворковать, голубки. Дина, я девчонок поправила, дальше твоя работа. Психика у всех троих порушена. Послышался голос Влады. Я оглянулся. Она стояла в окружении трех спасенных девиц. Табор детей пристроился позади нее. Левый вместе с Олесей держал на руках самых мелких. «А где бандиты?» – спросила Олеся. «Уплыли. У меня жена добрая, и она их отпустила». Отшутился Яр. «Ага. Вон один задержался». Влада указала подбородком на прибитый течением к берегу труп. «Ты бы помог товарищу, князь». Волна накрыла тело и утащила его на глубину. Олесю передернула. Но глянув на спасенных девушек, она быстро успокоилась. Пух трудился как проклятый, он даже баржу не вышел встречать, ушел с головой в работу и почти не снимал шлем виртуальной реальности. Влада хотела возмутиться, но Дина ее успокоила, пообещав, что скоро он закончит и сам вернется в реальность. Что интересно, нового оборудования для своей работы Пух не просил. Дух, отвечая на вопрос, чем занят Пух, задвинул лекцию на полчаса об аномальных константах, из которой Яр понял только одну вещь: антиграф маленьким сделать не получится. «О, ты уже здесь!» – удивленно воскликнул Пух, выходя из комнаты. «Уже третий день, как?» – ответил Яр, попивая чай. Было время обеда, а ему все равно требовалось передохнуть. Перестройка вертолета оказалась затратнее, чем предполагал дух. «Как время летит!» Пух уселся напротив и оглядел стол голодным взглядом. «Детей привез, или я зря корячился с этим домом?» «Привез». Яр хлопнул друга по руке, потянувшийся к его пирожку. «Иди, себе жратвы в холодильнике возьми, нечего на мое рот разевать, жадина». Беззлобно прокомментировал Пух его действия. «Я там работаю в поте лица, а он мне пирожка пожалел». Он встал и открыл холодильник. «Шашлык есть, а меня не угостили. Ты его съел больше меня. Зря тебе его вчера давали, если не помнишь. Надо было жареную подметку подсунуть. До сих пор бы жевал. Я же говорю, жадина». Пух подхватил блюдо с шашлыками и сунул его в микроволновку. «Рассказывай, чего надумал за эти дни? Ты мне пирожка пожалел, а я тебе должен результаты своих трудов выложить». Пух оценивающе посмотрел на Яра. «Остались финальные исследования, и у нас появится система управления гравитацией в локальном пространстве и кинетический движитель прямого преобразования. Не понял ни хрена. Рассказывай по порядку. Дай поесть нормально. Потом расскажу. Если не терпится, можешь формулы глянуть в моем компе». Пух достал шашлык из микроволновки и вернулся за стол. «Издеваешься? Я там только знак равно узнаю. Расскажи человеческим языком, неуч». Пух принялся за шашлык, но под взглядом я раздался и начал рассказывать. Исходные предпосылки оказались неверны. То, что работало в мире внешников, здесь работает совершенно по-другому. Я, пока не отвлекся на строительство, никак не мог выйти из коридора прежних представлений. Но, когда свежим взглядом посмотрел на свою работу, тогда меня осенило. Восторженно закончил Пух и набил полный рот мясом. Яр дождался, пока он немного прожует. «Продолжай. Очень интересно, но крайне неинформативно. Может, снизойдешь с высот самолюбования и поделишься откровением? Ты не только жадный, но еще и злой». Пух подхватил новый кусок, но им и ограничился. Самое простое для понимания – управление гравитацией в локальном пространстве. С одной стороны эффектора гравитации ослабляется, а с другой – пропорционально усиливается. Фактически получаем замкнутую на саму себя область с аномальной гравитацией. Если подумать, то у подобного устройства может найтись масса применений. После короткого раздумья сказал Яр, что за кинетический движитель, а это – так называемый тобой антигравитационный двигатель, хотя никакой гравитации там и не пахнет, сплошная ньютоновская физика. Пух снова налег на шашлык, но, видя, что Яр не торопит его с ответом, продолжил сам. Внешне это будет выглядеть, как висящий в воздухе предмет, без всяких реактивных струй и магнитных полей, вообще без внешних проявлений, выделил голосом последнюю фразу Пух. Причем здесь старина Ньютон. При том, что энергозатраты идут строго по его формулам, тонна, висящая в воздухе, будет потреблять округленно 10 кВт мощности. А сколько жрет энергии твой вертолет? Сейчас мощность до 1000 кВт подняли. Подумав, ответил Яр, но зато увеличилась скорость полета. Раньше в 3 раза меньше было. Вот, Пух торжественно приподнял очередной кусок мяса. И это в атмосфере, где рабочее тело находится вокруг вертолета. бери да кидай для создания тяги. В космос и его приходится тащить. Мощности реактивных двигателей там тоже другие, в сотни и тысячи раз больше. Хотя для кинетического движителя условия в космосе, наоборот, становятся более выгодными. По затратам энергии, полет на Луну и обратно тебе обойдется, как полет на вертолете до Москвы. Да ну на, не сдержался Яр, вот тебе и на, все дело в точке опоры. Об этом еще Архимед говорил. Обычный реактивный двигатель опирается на реактивную струю. Кинетический, опирается на всю Вселенную. Нарушения закона о сохранении энергии нет, и закон сохранения импульса тоже не страдает. Когда, задал самый важный вопрос Яр, месяц, может, два, до первых опытных образцов. Надо работать над структурой двигателя в железе. Теория, вещь хорошая, но без практики. Бросай все остальные направления и действуй над антигравом. Даже не поинтересуешься, что за остальные открытия. Пух сделал обиженное лицо. Нам как воздух нужен выход в космос. Необходимо спутники на орбиту выводить. Мы без них, как слепые котята. Ни связи, ни навигации. Мои вышки, как дохлому припарка, в масштабах планеты. Тебе Сибири мало? Решил сразу на планету замахнуться? Хмыкнул Пух. Хрен бы с этой планетой. Мы ее в любом случае под себя адаптировать будем. Но если есть возможность вмешаться в глобальные процессы пораньше, то адаптация пройдет щадящим способом. Паровозы лучше давить, пока они чайники. Слышал такую поговорку? Из каких чайников ты хочешь начать? С самого большого флота на планете. Англичане и так загнутся со временем. Зачем на них силы тратить? Не понял Пух. Пока они загнутся, весь мир вздрогнет, возразил Яр. Видать, плохо историю учил или преподавали ее у вас однобоко. Ты с китайцами воевал, а здесь они одна из самых спокойных народностей. Друг дружку режут, но за стену вылезать не хотят. Все равно кинетический движитель пойдет вторым в очереди. Так быстрее получится. Поверь мне, сказал Пух и принялся за очередной шашлык. Глава 4. Зачем тратить время на ненужный сейчас генератор гравитации? Он пригодится только в космосе для компенсации перегрузок и создания локального тяготения. Это будет еще не скоро. Не согласился Яр с его предложением. Ну хорошо. Минимальный размер эффектора гравитации – микронный. Минимальный размер кинетического двигателя – метровый. Прожевав и запив чаем из кружки, Яр ответил Пух. Кружку он спер при помощи телекинеза, поэтому Яр не успел ее перехватить. Это объемные размеры. Готов каждый раз по 20 тонн золота перестраивать, учитывая, что экспериментов ожидается десятки тысяч. Все-таки золото, никакой другой материал не подойдет для замены. Основное резонансное преобразование электрического тока в гравитонные поля легче всего происходит на атомах именно этой массы. К тому же золото практически не имеет других стабильных изотопов. Оно не только химически, но и нуклонно однородно. Ясно, золото так золото. Принял Яр информацию к сведению. При добыче этого металла у меня самые низкие энергозатраты. Может, здесь есть какая-то связь с нашими способностями? Все может быть. А сразу нельзя смоделировать рабочий вариант? Можно. Дай мне все параметры этой вселенной и соответствующий математический аппарат. А ты над чем работал? Не понял Яр. Ты же над ним и работал. Ньютон тоже описал основные уравнения, а потом пришел Эйнштейн и копнул чуть глубже. Там открылась пропасть из математических формул и физических эффектов. Теперь в этой пропасти я чуть-чуть поскоблил пальчиком стенку, и там открылась бездна. Пух явно был доволен подобранным сравнением. Понял, я ухватил верхушку, которую проще проверить экспериментально, аппроксимируя и подгоняя результаты, чем вычислить теоретически с требуемой точностью. В тебе погибает поэт от физики, хмыкнул Яр, аргумент весомый. Тогда будет встречное предложение. Я смотрю, от смены деятельности эффективность твоя многократно возрастает. Поэтому, яму копать, с утра и до забора, огород. У нас большие поля, которые в половодье не затапливаются. Требуется их вспахать для посадок. Я тебе лошадь, что ли? Удивился Пух такому повороту. Ты круче, будешь на снегоходе пахать. Я его усилил и немного изменил. Заодно отвлечешься. Глядишь, новые умные мысли в голову придут. С меня пахарь, с любого из нас пахарь так себе, но ты у нас самый умный, вот и займись. Яр сделал паузу. Отказываться не советую. Влада уже знает, что ты вылез из виртуала. Засада. Поморщился Пух. Чтобы мозги не скучали, подумай, как нам лучше дорогу до Аби проложить, предложил Яр. Кабель до электростанции все равно тянуть, лучше сделать это вдоль трассы. Пристань на Аби нужна. Еще электростанция, это уже мало, естественно. На подогрев теплиц тратиться уже не надо, но остальные производства начинают потреблять не по-детски. Одна шахта чего стоит? Видел я продукцию с твоей шахты. Прикольно выглядит, заметил Пух. Да я подумал, раз нанороботы так в сырье плавают, то пусть сразу выпускают контейнеры, пригодные для использования в молекулярных принтерах. Гелия там хватает в воде, поэтому в таких контейнерах можно даже активные металлы хранить. До порошковой металлургии мы не скоро доберемся. Надо кадры для нее готовить. Яр допил чай и откинулся на стуле. А принтер только программы требует и энергии. КПД, конечно, ниже, но зато никто из нас не занят. Кстати, почему близнецов пахать не заставишь? У них и так работы выше крыши. Скоро взвоют парни. Я им установил рабочий график. Яр вздохнул. 4 девушки у нас появились. В возрасте активного поиска. Где взял еще 3? Удивился Пух. Дина про одну говорила. У бандитов отбили. 2 купеческие дочки и их служанка. Над ними хорошо поиздевались. Влада быстро тела подлечила, а с мозгами так быстро не справится. Вдобавок младшая купеческая дочь Олеся, девчонка из сирот, запали на левого. Герой-спаситель в черном экзоскелете. Он теперь от них щемится. Улыбнулся Яр. А на правого вообще ноль внимания. Был бы нормальным человеком, давно бы обиделся. Они же близнецы. Как девки их различают? Жена твоя постаралась. Намудрила с корнями волос. Теперь у левого челка растет исключительно в левую сторону, а у правого наоборот. Короче, кипят страсти, хоть сериал снимай. Яр поднялся и, убрав за собой посуду, направился к выходу. Ты подходи, как приведешь себя в порядок, покажу фронт работ, сказал он напоследок Пуху. А разбойники где? Вспомнил Пух про предупреждение правого о пленных. Уплыли. Яр проверил, как девушки пристегнулись, и скомандовал левому. Полетели до испытательного полигона. Закинем новые образцы на полигон. Вертолет плавно поднялся и полетел. Все 4 девушки вцепились в подлокотники. Только Олеся старалась скрыть страх перед соперницами. Ей, вообще-то, не было надобности лететь вместе с ними, но выпускать из поля зрения левого она отказалась. Испытательный полигон был в 10 километрах от поселка и располагался за рекой. Пух уверял, что это безопасно, но Яр решил не рисковать. Специально для запитывания полигона им была выделена секция термогенераторов. Дистанционное управление и наблюдение за экспериментами осуществлялось через вышки связи. Вертолет приземлился на поляну с густой травой. «Мы уже прилетели», – прокричала Татьяна, старшая из сестер и самая старшая из спасенных девушек. Яр отрицательно помотал головой. Левый тем временем вытащил из грузового отсека кассеты с заряженными в них образцами. Пройдя по полю до невысокого строения, больше напоминающего тумбу, он поставил кассеты на предусмотренное для этого место и прижал руку к сканеру доступа. В боку тумбы открылось отверстие, в которое левый по очереди загрузил кассеты. Ему пришлось сделать 3 ходки. Образцы приготовили на неделю исследований. Это было не так эффективно, как с постоянной коррекцией на основе промежуточного результата, но лучше автоматический комплекс пусть работает, чем простаивает. Яр изготавливал небольшие образцы генераторов гравитации по предложенной Пухом схеме. Как он и говорил, точной методики расчета не было, а примерная дает большой разброс в результатах. Поэтому изготавливалось множество образцов со слегка отличающейся структурой. В процессе испытания измерялись параметры создаваемого или несоздаваемого ими поля. Наиболее удачные образцы служили отправной точкой для новых модификаций, существенно сужая дерево поиска. Обычно новые образцы менялись каждый день, но в этот раз, ввиду длительного отсутствия Яра, были изготовлены рандомные модификации на неделю вперед. Закончив загрузку, левый заблокировал испытательную установку и вернулся на место пилота. «Теперь в Томск!» — крикнул Яр, чтобы девушки его услышали. Как дух не старался, шум в вертолете после модернизации был очень даже ощутим, особенно если долго лететь. Сделав круг над городом для пущего эффекта, левый пошел на посадку. Девушки прилипли к иллюминаторам, которые Яр сделал большими в пассажирском отсеке. Вид на город сверху вызывал, у непривычных к такому девиц, головокружение. Хорошо, что Дина перед полетом с ними поработала и никого не тошнила. «Садись на реку, я потом вертолет на берег переставлю», — передал Яр левому по внутренней связи. «Иначе здесь пылища на всю округу поднимется». Тот так и сделал. Вертолет плавно опустился на воду. Яр зафиксировал полозья в воде, а левый включил торможение винтов. После их остановки вертолет плавно вынесло на песчаный берег Ушайки, протекавший через центр города. Богоявленская церковь находилась неподалеку. Именно по этой причине я решил приземляться здесь. «Девчата, выходим!» «Прилетели!» — крикнул он. Те устало выбрались на твердую землю. Для неподготовленного человека первый полет, тот еще стресс, а уж на полет в вертолете и подавно. «Я думала, мы никогда не приземлимся!» — жалобно пропищала одна из девиц. «Кажется, младшая дочь купца. Пойдемте быстрее в церковь», — возбудилась Татьяна. «Я хочу поставить свечку за успешное окончание путешествия по небу. Батенька ни в жизнь не поверит, что я летала». «Поверит», — возразил довольный полетом левый. Ему нравилось управлять различной техникой. Полгорода уже вертолет видела. «Сейчас остальная половина прибежит. Будем надеяться не для того, чтобы на костер нас утащить», — пошутил Яр и добавил. «Пошли в церковь, отцы Михаил и Алексей уже идут нас встречать». От Ушайки до старой Богоявленской церкви было всего 100 метров. Под предводительством святых отцов народ вывалил на улицу. Похоже, у них был аншлаг, потому что народа было явно больше, чем могла вместить деревянная церквушка. «Доченька!» — перекрыл шум толпы громкий женский крик. Легко расталкивая людей, вперед бросилась хрупкая на вид женщина в богатой одежде. За ней спешил высокий бородатый мужик, тоже одетый далеко не бедно. «Мама!» — закричала младшая дочь и побежала навстречу. «Папа!» — следом закричала Татьяна и кинулась следом. «Ну вот и встретились!» — прокомментировала Олеся. «Даже искать не пришлось. Только купца Егорова я вообще в церкви раньше не видела. У них семейка больше к деньгам, чем к духовному вожделеет. Не отдавайте меня им, князь Ярослав!» — неожиданно взмолилась последняя спасенная. «Не хочу больше дворовой девкой быть, да и не проживу я долго у них, уморит, как свидетельницу позора дочерей. А чего раньше молчала, осталось бы в поселке по хозяйству помогать», — спросил Яр. «Не верила, что назад отвезете, думала, из одной крепости в другую попала, а сейчас поняла, что у вас намного лучше», — с надеждой глядя на Яра, проговорила девушка. «Папа, надо вернуть Нюрку», — потребовала Татьяна, когда радость от встречи с родителями немного улеглась. «Да бог с ней, я 10 таких Нюрок за каждую из вас готов отдать», — отмахнулся купец. «Захотел князь ее себе оставить, так пусть потешится, то плата небольшая. Он даже про вознаграждение, что я за вас назначил, ни слова не сказал».